Почему чем старше ты становишься, тем быстрее летит время? Вроде только вчера был понедельник, уже сегодня пятница. Несмотря на то, что на дворе стояло жаркое лето, сегодня утро было хмурым и душным. Из-за пасмурной погоды вдвое сложнее было заставить себя встать с кровати в такую рань. Я даже немного позавидовала одногруппникам, которые нашли предприятие, где им поставят печати о прохождении практики без обязательной отработки. Потом вспомнила, что мне вообще-то платят за работу. И собиралась в офис чуть подрее. «Лизонька, возьми зонт!» — велела бабушка, когда я завтракала на кухне. «У меня сегодня так суставы крутит, точно дождь будет!» «Хорошо, бабуль!» — пообещала я, а потом поняла, что опаздываю, решила, что и так доеду. В итоге, из-за того, что я не доверилась бабушкиному внутреннему барометру, по дороге на работу я попала под ливень и промокла до нитки. Как назло, дождь хлынул ровно в тот момент, когда я шла от остановки к офису. Но, как сказать, шла, бежала, все еще наивно надеялась появиться в офисе в адекватном виде. Когда я вошла в просторный холл, с меня текли струи воды, а вся одежда прилипла к телу. Я порадовалась, что охранник отсутствовал на своем посту и мечтала о том, чтобы все коллеги последовали его примеру. Поднимаясь в лифте к нам на этаж, я бросила беглый взгляд на часы. 8:15. Филипп Сергеевич приходит не раньше 9, а то и в 9:30. В запасе у меня есть как минимум полчаса, может, одежда успеет высохнуть. Попробую включить теплый пол и разложить вещи на нем. Должно помочь. Ткань тонкая, вертикальная, импровизированная, батарея, скорее всего, справится довольно быстро. Хотя это и не самое разумное решение, но явно лучше, чем сидеть в насквозь промокшей одежде. У меня слова с делом не расходятся. Не теряя ни минуты, я включила отопление, сняла блузку, оставаясь в одном бежевом лифчике, и принялась расстегивать юбку, как вдруг дверь в приемную открылась. На пороге стоял тот, кого я меньше всего сейчас хотела увидеть. Босс вначале впал в ступор, потом грязно выругался и вышел за дверь. Постоял там пару минут. Я попыталась натянуть мокрую блузку обратно, но ткань плохо поддавалась любым манипуляциям. Филипп Сергеевич деликатно постучал и осторожно приоткрыл дверь. Впрочем, сам он на пороге не появился. «Лиза, что у тебя случилось?» Строго спросил он, стоя за дверью. «Я попала под дождь и промокла!» Ответила я, понимая, насколько глупо это звучит. «Ясно. Прикройся чем-нибудь, я сейчас войду. У меня есть запасная рубашка в кабинете. Или зайди сама и возьми». «Заходите, я оделась». Босс, не глядя на меня, стремительной походкой прошел к своему кабинету. Покопавшись у себя в шкафу, он появился в дверном проеме и протянул мне рубашку. «Держи», — сказал он, все так же отводя взгляд в сторону. «Не бойся, она чистая. Можешь не возвращать потом». «Извините», — зачем-то сказала я. «Я не думала, что вы сегодня так рано приедете». «Сегодня в прогнозе был ливень и гроза, а в такую погоду на дорогах обычно пробки. Выехал раньше. Ладно, не буду тебя смущать, переодевайся, я у себя». «Спасибо. Ну да, мой продуманный босс. Все предусмотрел. Жаль, что я, в отличие от него, даже не посмотрел прогноз погоды. Еще и бабушкин совет пропустила мимо ушей. Рубашка оказалась дорогущего бренда. Я такие видела только в интернете. А мой босс так легко ими разбрасывался. Стянув мокрую юбку, я надела рубашку. Решила, что длина вполне приемлема и сойдет за короткое платье. Сняв с юбки ремень, я подпоясала рубашку на талии. Что ж, придется немного нарушить корпоративный дресс-код. Ну, я же всего лишь стажер. Надеюсь, простят». Выключив теплый пол, я подвесила свою одежду на спинку кресла. Без кондиционера юбка и блузка должны высохнуть довольно быстро. Разобравшись с одеждой, я, наконец, принялась за работу. Через пару часов из кабинета появился мой босс. «Лиза, на улице 30 градусов тепла. Вы же знаете, что у нас есть кондиционер?» «Да, я его выключила. Сказала я, ощущая всю нелепость ситуации. Как-то слишком много неловких моментов для одного дня». «А зачем?» Так вкрадчиво спросил мой босс, словно общается с глупым ребенком. «Чтобы одежда высохла быстрее», — объяснила я, показав пальцем на свое кресло. «Ясно». С сарказмом сказал мой босс. «Заполни, пожалуйста, договор. Реквизиты есть на почте. Распечатанные экземпляры оставишь у меня на столе. Я уезжаю, меня не будет весь день». «Хорошо». «В смысле, хорошо не то, что вы уезжаете. Я все поняла, сделаю документы». Постаралась сказать я как можно более серьезным тоном, понимая, что день для меня сегодня явно не сдался. «Я понял». Уже чуть мягче сказал босс и покинул приемную, которая в его присутствии была еще более тесной. Весь день меня преследовал фантомный запах. Хоть босс и утверждал, что рубашка чистая, но, видимо, в шкафу она все же успела пропахнуть его парфюмом. К слову, божественным парфюмом. Вечером с чувством выполненного долга я покинула офис, предвкушая заслуженный отдых. К концу рабочего дня погода заметно улучшилась. Через хмурые тучи наконец-то пробилось солнце. Все следы дождя успели просохнуть, будто и не было утреннего ливня. Впереди меня ждали целых 2 дня, свободных от работы и суеты. Можно было расслабиться, выспаться, почитать книгу или посмотреть любимый сериал. А самое главное, мы договорились встретиться с подругой. Всю субботу я воплощала в жизнь первую часть плана, а в воскресенье мы собрались погулять с Алей. Правда, из-за дикого летнего зноя мы выбрались из дома только после ужина. Но даже после 7 часов вечера дикая жара не давала людям пощады. Однако это никого не смущало. На набережной с особым драйвом играли музыканты, собрав вокруг себя толпу прохожих. У солнечных часов дети с энтузиазмом гоняли стаю голубей. На парапете вальяжно выхаживали громадные белые чайки, присев отдохнуть после крутых виражей над бухтой. Вооружившись холодным кофе, мы с Алей искали лавочку нафтеньке. Но не простую, а с видом на море. Судя по всему, мы были не одиноки в своем желании, потому что все свободные скамейки оказались либо на солнце, либо заняты. Не спеша, мы двинулись в сторону бассейна ЦСКА. Там целая видовая трибуна у моря, и есть лавки не на палящем солнце, а значит, наши шансы на душевные разговоры в тени вековых деревьев сильно возрастают. Приближаясь к тяжелым металлическим воротам, ведущим в сквер, я заметила компанию молодых людей, которые выходили из ресторана, нависающего над трибунами и морем. Несколько парней и девушек беззаботно веселились и что-то бурно обсуждали. Все они были очень стильно одеты, особенно мое внимание привлекла высокая шатенка модельной внешности. Как-то сразу стало понятно, что она там душа компании. Тут мое сердце ощутимо пропустило один удар, потому что из ресторана вышел и присоединился к компании ребят никто иной, как мой босс собственной персоной. Я растерялась от неожиданности, как-то забыла, что мы живем в одном городе, и вот так внезапно можем столкнуться на улице. Чтобы не попадаться ему на глаза, я притормозила Алю, отвернулась и специально полезла в соломенную сумку, сделав вид, что ищу в ней бутылку воды. Но спектаклю одного актера не суждено было состояться. Моя подруга бесцеремонно толкнула меня локтем в бок. «Ай, ты что делаешь?» — возмутилась я. «Смотри, это же Кира Стар!» — воскликнула она. «Мне это о чем-то должно говорить?» Недовольно спросила я, потому что у подружки острый локоть, и мой бок все еще продолжал болеть. «Если ты хоть чуть-чуть интересуешься модой, то да!» Возбужденно заявила Аля. Она довольно известный фэшн-блогер и модель. Ее регулярно приглашают на недели моды в Милан и Париж. Вроде она даже в качестве манекенщицы как-то принимала участие в показе. «Лиза, привет!» Услышала я знакомый бархатный голос. Пока подруга проводила мне ликбез, я даже не заметила, как компания молодых людей поравнялась рядом с нами. «Добрый вечер». Расправив плечи, я поздоровалась с боссом, понимая, что дальнейшая конспирация бессмысленна. Та самая Кира полоснула по нам равнодушным взглядом. Взяв Филиппа под руку, потянула его в неизвестном направлении, полностью переключая внимание на себя. Я задумчиво посмотрела им вслед. К сожалению, от моих глаз не укрылось, как Кира что-то увлеченно нашептывала на ухо Филиппу. И я испытала легкий укол ревности. Конечно, я постаралась его тут же задавить, отругав саму себя за реакцию, которую испытывала при виде босса. Что это за странное сердцебиение? В офисе за мной такого не наблюдалось. Мне удавалось сохранять относительное спокойствие при виде Филиппа. «А кто это был?» — прервала мои мысли Аля, мой начальник. Ответила я, наконец увидев нужную лавочку. «Хорош!» — прокомментировала Левтина. «Это у него не отнять», — усмехнулась я, чувствуя, что волнение после встречи с боссом еще не успело улечься. «И вы прям рядом работаете?» — продолжала допрос подруга. «Да, я секретарь у него в приемной, так что не прям в одном кабинете, но близко». «Никак, он тебе нравится?» «Нравится, не нравится, какая разница? Ты же видишь, он не один, да и вообще, где я и где он?» «Лизавета...» «Как-то тленом от тебя запахло!» Пошутила Аля, решив собрать свою рыжую копну волос в хвост. «Он же просто твой начальник, а не пуп земли!» «Как раз-таки пуп земли!» Не согласилась я, он будущий собственник компании, где я прохожу практику. Очевидно же, что мы находимся на разных социальных уровнях, тем более, если рядом с моим боссом такие высокоранговые девушки, как эта Кира. Да мне лучше даже не дышать его сторону. «Я бы на твоем месте не зарекалась!» Оставалась при своем мнении подруга. «Овен, ее не переубедить и не переспорить, но обычно это играло на руку Алевтине. Мы дружим уже много лет, а обязаны этим художественной гимнастике. Аля была в старшей группе, а я в младшей. Мы постоянно пересекались на соревнованиях и сборах. Я всегда восхищалась, каким рвением она отвоевывала свои медали. И как выкладывалась на тренировках, выжимая всю себя до последней капли. Для меня она была настоящим примером трудолюбия и целеустремленности. А еще она не боялась заступаться за своих. Мы сблизились после того, как я получила травму и не смогла продолжать заниматься. Аля, единственная из всего коллектива, меня поддержала и продолжила со мной общаться. Позже она тоже бросила художественную гимнастику, аргументировав свое решение тем, что ей надоело, и она хочет попробовать себя в чем-то новом. Когда я восстановилась, мы вместе пошли на танцы и перепробовали разные направления. Окончив школу, подруга стала хореографом и теперь преподает в танцевальной школе, куда снова затащила меня. Периодически хожу к ней на контемп, но последний год подсела на аргентинское танго. Этот танец сделает со мной то, на что способен далеко не каждый психолог. За год тренировок я стала увереннее в себе и развила свою женственность. Странно об этом говорить, когда тебе вот-вот исполнится 20. Кажется, юность не может быть ни женственной, но все же танго для меня важная ступень становления личности. Когда я поняла, кто я и какая я. Теперь я задаю границы дозволенного и не испытываю за это неловкость. А мужчине остается только наблюдать или принимать правила игры. «Что еще у тебя интересного в офисе?» – спросила подружка. «У нас на работе есть айтишник, который мне проходу не дает». Поделилась я, вспоминая, что так и не ответила на его СМС с очередным предложением встретиться в неформальной обстановке. «Вот думаю, сходить с ним на свидание или нет». Вряд ли бы я согласилась встретиться с Альбертом, но это было до того, как я увидела, какие девушки ходят рядом с Филиппом Сергеевичем. Мне почему-то захотелось самоутвердиться в собственных глазах и получить свою дозу мужского внимания. Понять, что я тоже нравлюсь парням, и ни капельки не хуже этой почти голливудской красотки. «А он тебе нравится?» — поинтересовалась Аля. «Или ты просто хочешь отвлечься, чтобы не думать о своем начальнике?» «Сама еще не поняла», — честно призналась я. «Ну, сходи, развеешься хотя бы!» — посоветовала подруга. — Ты только себе потом не ври и не заставляй себя встречаться с тем, от кого сердце не бьется быстрее.